Глава 54. На следующий день, после завтрака, мы перенеслись порталом к старому дому. Зиму он перенес, как ни странно, без потерь, и предстал перед нами в том же виде, в котором мы с Арасой его оставили прошлой осенью. «Твоя сила его защищает», — сообщил Дерек, когда я вслух удивилась стойкости дома. «Ты прожила здесь не один день. И дом успел пропитаться твоей магией. Теперь, чтобы действительно его разрушить, понадобится сила другого наследника». «А его обязательно разрушать?» — уточнила я, оглядываясь и вспоминая, как мы с Арасой вели здесь хозяйство. «Пока что не знаю», — откликнулся Дерек. «Вполне возможно, что то, что мы ищем, находится где-нибудь под фундаментом или глубоко в земле». «Тогда можно просто приподнять дом, нет?» «Зачем?» — удивился Дерек. «Этот дом ничего не стоит, и гораздо проще будет его уничтожить, Ольга. Прекрати сейчас же». «Да сейчас. Я не просто всплакнула. У меня еще и нижняя губа задрожала, как показатель скорой истерики. Дом он разрушать собрался, умник, а мои чувства к этой рухляди в расчет не берутся. «Давай сначала поищем внутри, а потом будем решать», — сдался Дерек, уже переживший не один мой водопад и стремившийся сохранить свои нервы в относительном порядке. Я промолчала, но точно знала, что дом разрушать не позволю. И пофиг, какие там клады могут быть. Пока что мне четко и подробно не объяснили, почему эти самые клады так важны. А дом меня хранил и оберегал первые недели моей жизни в этом мире. Так что он для меня важнее всяких там кладов. Дерек, между тем, взошел на ступеньки. Открыл входную дверь, перешагнул порог. Я последовала за ним. «Что именно вы с Арасой осматривали?» — спросил Дерек, оглядываясь. «И каким конкретно способом?» «Стены простукивали», — пожала я плечами, припоминая все наши давнишние действия. «Пол, как могли, исследовали, подоконники. Что? Что ты на меня смотришь?» «Откуда я знаю, как надо правильно искать те самые клады? Что могли, то и делали». «Женщины!» — ясно читалось в снисходительном взгляде Дерека. Я только плечами раздосадованно передернула. Нашелся мне умник. Надо ему, пусть ищет так, как ему кажется правильным. «Зайди в ту комнату, в которой ты чаще всего бывала», между тем приказал Дерек. Я не двинулась с места. Нет такой. Вернее, их две. Кухня и моя спальня. Куда идти? Насмешливо поинтересовалась я. Дерек проворчал что-то еле слышно, явно оценивая мои умственные способности. Затем определился. Сначала кухня. Ладно, зашла. Остановилась посредине помещения. «Закрой глаза». «Закрыла». «Что ощущаешь?» Я прислушалась к себе. «Ничего». «Тепло? Жара? Холод?» «Нет». «Тогда открывай глаза и иди в спальню». Странный метод, но я сделала, как сказал Дерек. Поднялась на второй этаж, зашла в спальню, снова закрыла глаза. И практически сразу же ощутила нестерпимый зуд в ладонях. «Сложи их вместе, пусть прикоснутся друг к другу», — снова приказал Дерек. «Глаза не открывай». Я подчинилась. Едва ладони соприкоснулись, зуд прекратился. «Постой так несколько секунд, не шевелись». И молчание, как будто Дерек сбежал порталом, бросив меня одну. В принципе, это было не в его характере. Но мне так и хотелось открыть глаза, нарушив приказ, чтобы убедиться, что я ошиблась. «Все, можешь открывать», — В голосе Дерека слышался триумф. Я открыла и увидела в стене напротив что-то типа сейфа. «Подойди», — приложи ладонь, любую. «Угу, а меня потом молнией шарахнет, как самозванку». «Ольга, я боюсь». «Чего?» «А ты уверен, что это принадлежит мне?» «Именно ты попала в этот дом». «Какой шикарный аргумент!» «Если я помру, сам виноват будешь», — мрачно предупредила я. Дерек хмыкнул. «Ты наследница, да еще и в тягости. Тебя любой бог от смерти спасет. Подходи, не бойся». «Ладно, считаю, говорил. Ну, почти». Но я все же подошла, положила ладонь на дверцу сейфа. И эта гадость сразу же открылась, мгновенно, как будто только и ждала моего прикосновения. А внутри... «Не трогай!» Теперь уже Дерек был недоволен. Смотрел на то, что лежало в сейфе. И больше не радовался. «Хотел бы я знать, кто из наследников здесь жил до тебя. Или же приходил сюда порталом, что тоже вероятно». «Что это?» «Драгоценности императорских семей из императорских сокровищниц. Ворованные, как ты понимаешь». «Какая прелесть! В моем доме хранилось награбленное, а я понятия об этом не имела.